«Пьяные ежики» номер 6. Вот бывает, нальет ежик стопочку, высоко подымет, опустит, ко рту поднесет, выпьет. Грибочек вилкой наколет, высоко подымет, опустит, а в рот-то сунуть и позабудет. И такое бывает за один раз, до 10 раз бывает. И вот тогда-то, друг мой прыщавый, вся сказка и начинается. Сперва о лапках. Их у ежика в среднем 4 штуки. Левая, правая, задняя, запасная. Плюс костыль, ежели еж в годах. Либо 2, ежели инвалид. Либо 3, ежели коллекционер. А ежели старый, увечный коллекционер, то это уже с виду вовсе даже не еж, а такой маленький дурацкий лесной комбайн, который не собирает ни хрена, а наоборот, теряет все при ходьбе. Башмаки, костыли, очки, направление движения, стыд и память. Теперь нос. У нормального ежа он один, строго спереди и строго посередине, пока тверезый. А как выпьет, он у него везде. Ежик выпивший – это один сплошной нос, который в разные места с одинаковой целью лезет – пронюхать, нащупать, ототкнуть, выжрать и опупеть. Ежели шары до половины залиты, на расстоянии вытянутого костыля не видят ни хрена, и при ходьбе ежу лишь помеха, то нос его дальнобойный за 1800 шагов водочный перегар от самогонного отличает. И наука на этот счет общий солидарный подтвержденный вывод имеет. Любой пьяный еж, лишенный способности видеть, слышать и передвигаться, ежели где добавку пронюхает, все равно передвинется хрен его знает как, нащупает, ототкнет, выжрет и опупеет. Теперь иголки. Их количество определяется возрастом, и к 40 годам случается, лысеет еж до последней степени. И с виду становится обычный хомяк домашний. Но хомяк – это всего лишь мешок с крупой, который сам себя наполнять и туда-сюда таскать может. А вот ежик, даже когда окончательно пожилой и лысый, и хромой, и беззубый, и тугоухий, это все равно ходячий атомный бомба. И измеряется в мегатоннах, и взрывается где попало, и никого не щадит, и ничего не помнит потом. И колючки у ежика – это вроде рубашки осколочной на гранате. Их вполне может не быть. Один хрен. Когда грохнет, волной все повалит. И глаза. Они у ежика маленькие и круглые, но бывают огромные и квадратные. Это когда ежик увидит, что кто-то мимо прошел и ни разу не поклонился. А еще бывают узкие и с прищуром. Когда ежик, слава богу, еще не сердится, но уже, спаси Господи, недоволен. Свои глаза ежик в основном открытыми держит и моргает ими раз в день, а чужие в основном прикрытыми да подбитыми, и ни одного дня не пройдет, чтоб кому-нибудь не подбил. И вот, значит, друг ты мой, золотушный, представь себе масляную такую картину, без рамки и подписи, когда ежик уже пьяненький, в меховую стельку и дубовую доску, но еще вполне теплый и даже слегка живой, а ты, значит, корешок мой обструганный, по грибки ягодки, за кленовыми шишками да еловым соком в лес притопать сподобился, в самую чащу, в самую гущу, в адских кущ темнотищу, где ежик хмурый упился до газообразного состояния, до полного нестояния исшатался и оба монокля проглядел в поисках, кому бы в грудную клетку черепную коробку вбить. А ты, стало быть, припожаловал. А ежик-то, выходит, тебя дождался. А ты, как я понял, крепкого здоровья и долгих лет жизни себе не хочешь. А ежик, как сейчас ты поймешь, по бухому делу твою шляпку от гвоздевой отличать не станет, а в любую поверхность одним ударом вобьет, а на похоронах твоих, получается, семья твоя таким образом время, место и усилия сэкономит. А ежик даже не разберет, моль он казнил или лауреата Всемирного. Вот ты сказки короткой, длинный конец пришел. Отдыхай ныне, подземный друг мой. Баюшки тебе вечные, спи спокойно, не ворочайся и на ежика в обиде не будь. Не со зла ведь он, не из вредности, а просто выпил маленько и маленько не закусил.